В настоящий момент чешуя великого бога демонов снова и снова разрывалась на части, и казалось даже, что его раны были тяжелыми. Однако, словно поток воды, его чешуя быстро восстанавливалась в первоначальное состояние, тем самым демонстрируя, что он до сих пор не получил реальной травмы. Пен-пен-пен. Бесчисленные черные оковы также сковывали его. Теперь они были намного сильнее, чем раньше, и заключенный был вынужден использовать все свои силы, чтобы каждый раз отбиваться. Этого было достаточно для его защиты. Хорошо, что техники копья этих мировых тел недостаточно сильны, чтобы навредить мне. Великий бог демонов находился в угрюмом настроении. Черт возьми, если бы я не был запечатан в пределах этой небольшой области, чтобы уклоняться от его нападений, я не был бы в таком жалком состоянии. Если бы я мог использовать всю свою силу, мне не понадобилось бы больше 2 или 3 шагов, чтобы сразить его насмерть. С другой стороны, думал про себя Сюэйн, как и ожидалось, силы от этих 2 секретных навыков недостаточно. В таком случае я просто должен буду полагаться на последний убийственный шаг. Именно в этот момент методы копья, используемые Сюэйном, одетым в одежду черного цвета, и 9 мировыми телами, сразу поменялись. Копья, совершая поразительный дугообразный разворот в воздухе, разрушали все в пыль на своем пути. Сам великий бог демонов был поражен, как только увидел копья и даже почувствовав намек на угрозу, исходящую от них. Фактически, это был первый раз, когда он когда-либо ощущал любую угрозу, исходящую от мирового божества второй ступени. Как только копья приближались, последовала ясная сцена того, как все разрушилось. Это было реальное разрушение. Копье алого облака, а также 9 других копьев символизировали животрепещущее разрушение. Я должен заблокировать эти атаки. Великий бог демонов использовал 4 свои руки, чтобы противостоять копью алого облака, которое являлось воином-божеством, очищенным кровью, а также оружием ранга мирового божества высшей степени. Его сила была очевидно на целый уровень выше, чем другие копья. На данный момент 4 руки, используемые великим богом демонов, создали иллюзию пространства времени. Со стороны наблюдателя казалось, что 4 руки либо ударяют, либо оттягивают назад, чтобы отвести это копье от пронзительного удара на себя. Однако из-за черных оков он не был ни в состоянии так легко отражать удары других копьев. Пу-пу-пу. В общем, 5 копьев пронзили великого бога демонов. После удара по всему его телу оставались многочисленные кровавые дыры, а вся фигура была в крови. При виде этого в глазах великого бога демонов отобразилась смесь ярости и тревоги. «Твои мировые тела сейчас могут навредить мне, ты уже мертв, великий бог демонов!» — закричал Сюэйн. «Просто ляг!» 10 фигур Сюэйна отчаянно атаковали его со всех сторон, в то время как черные оковы сковывали и связывали его время от времени. Великий бог демонов закричал, пытаясь вырваться из черных оков и приложить все усилия, чтобы отразить наступающие атаки, однако каждое отдельное копье теперь было наполнено ужасающей силой. В то же самое время, копье алого облака было еще более страшным, чем все остальные. Он вынужден был использовать 4 свои руки, чтобы еле-еле заблокировать его. В конце концов, великий бог демонов был с пустыми руками, без доступного для его использования оружия, в то время как его чешуя действительно не могла оказать сопротивление копью. Его чешуя была уничтожена, его тело мучилось от боли, а кости были сломаны. Великий бог демонов получил серьезные травмы. Как это может быть? Великий бог демонов счел с трудом верил в свое положение. Ты всего лишь мировое божество второй ступени. Каким образом тебе уже удалось начать создание такого разрушительного секретного навыка, и даже удалось завершить его? Все ради того, чтобы одолеть тебя, яростно выкрикнул Сюэйн. Глава 485. Абсолютное искусство светящегося солнца. Заключенный все еще страдал от совместного нападения 10 сюэинов. При этом все это время он был связан и его движения ограничивали черные оковы. Он был великим богом демонов, но он не мог использовать ни свой домен, ни свою энергию мирового божества. У него даже не было оружия. Его движения были затруднены в пределах десятков метров из-за сдерживающих оков, из-за чего он чувствовал удушье. В то же время он получал все тяжелее и тяжелее травмы. Некоторые чешуйки были уже разрушены, и на его теле появились трещины. Чтобы исцелить их, потребовалась бы жизненная сила, которую он не мог использовать. Как долго это происходило? 1000 лет или около того? Ты смог постичь такой разрушительный тайный навык? Великий бог демонов уже знал, что его поражение очень близко, а затем последует его неизбежная смерть, но он все еще не мог в это поверить. Сюэйн не проявил милость, продолжая яростное нападение. Тысяча лет, на самом деле было потрачено сотни тысяч лет в ускоренном режиме времени. Постигнув основной отпечаток божества технику Аков, Ясу потребовалось всего 3000 лет, чтобы усовершенствовать секретный навык, мировую тюрьму. Против мирового божества второго уровня этот секретный навык был очень угрожающим, но, столкнувшись с великим богом-демоном третьего уровня, он был не более чем помехой. Между тем, ему потребовалось более 6000 лет, чтобы постичь основной отпечаток божества титаническую технику. Используя ее, Сюэйн создал свою собственную технику, которая специализировалась на силе, которую он назвал «сокрушение неба и земли». Для этого требовались предельные силы. Но даже тогда Сюэйн все еще не был уверен в своих шансах. Он также потратил некоторое время, чтобы постичь мир, размышляя над чрезмерностью сердца божества. Мир, хаос, предел. Эти три аспекта создали сцену разрушения мира. Огромный мир начнет рушиться и образуется дыра хаоса, которая, в свою очередь, рухнет в конечную точку предела. Эта точка предела была конечным пунктом мириады существования, но такая же особенность – это источник всего. В конце концов, был создан бы новый мир. Сюэйн до сих пор не постиг чрезмерное сердце божества, но это придавало ему стремление. «Что, если я соединил полное разрушение мира в один шаг?» – подумал Сюэйн. В большинстве случаев мировые божества используют сердце мирового божества в качестве своего основного божественного сердца. Сюэйн также использовал сердце мирового божества, чтобы сначала создать свое истинное сердце божества, прежде чем соединить его в сердце божества хаоса. Этот план был также слиянием чрезмерного сердца божества, за которым последовало пространственно-временное сердце божества. Однако, так как он использовал сердце мирового божества в качестве основы, законы глубинных тайн всегда будут сосредоточены на мире, и тайные навыки, которые он создал, также будут использовать этот аспект в качестве основы для других божественных сердец, чтобы затем соединиться и улучшиться. Таким образом, было намного легче создавать новые секретные навыки. Однако, сильные существа имели полный контроль над законами глубинных тайн. Их секретный навык убийства мог заключить в себе все законы в одном шаге. Это было именно тем, что сделало их ужасно сильными. Только благодаря тому, что многое из законов мира было эффективным, этот шаг станет самым сильным из всех. Мировые божества четвертого уровня также начали постигать дополнительные законы и понимать еще больше сердец божества. Несмотря на то, что многие из них застряли на последнем уровне, чтобы не стать мощными существами, они обычно могли создать свои собственные ужасающие убийственные движения, которые включали в себя как можно больше законов мира. Фактически, некоторые из них были настолько мощными, благодаря тому, что их движения были хорошо согласованы с законами мира, что они превосходили даже обычных мощных существ. Даже используя одни и те же компоненты, у еды будут разные стандарты, когда разные люди будут готовить их. По большей части, сильные существа могли преуспеть в создании убийственных движений, которые были сильнее, чем у мировых божеств четвертого уровня. В то же время были действительно сильные эксперты среди мировых божеств четвертого уровня. Однако, хотя можно сказать, что многие мировые божества четвертого уровня были способны создать убийственное движение, но лишь немногие могли добиться успеха среди мировых божеств третьего уровня. Если им удавалось создать подобное убивающее движение, то они обязательно вставали во главе. Например, властелин города Белого Песка не обладал по-настоящему сильным секретным умением, которое предназначалось для боя. На самом деле, его абсолютным движением был уничтожающий белый песок, и оно зависело только от секретной техники, которую он получил от пагоды скрытого мира и совершенствовал в течение определенного периода времени. Но Сюэйн был другим, он был переполнен решительностью. Его целью было принести один из великих законов мира, аспект разрушения, и соединить его в одно движение. То, как он это видел, три божественных сердца мира, хаос и предел совпадали с различными этапами закона разрушения. К сожалению, ему не удалось постичь чрезмерное божественное сердце, и поэтому это не достигло его истинного потенциала. Тем не менее, Сюэйну пришлось потратить немало усилий, чтобы достичь этого единственного движения. Он потратил всего 5000 лет культивирования, прежде чем стал мировым божеством второго уровня, Ему понадобилось в общей сложности 90 тысяч лет, чтобы довести до совершенства это движение, тем не менее в условиях ускоренного времени. Он культивировал за закрытыми дверями в общей сложности 100 тысяч лет, хотя примерно 90 тысяч лет выделялось на это единственное движение. Даже тогда он мог только совершенствовать его, так как его талант был достаточно хорошим, в дополнение к тому, что эти три аспекта мир, хаос и предел оказались тремя разными компонентами закона разрушения. Несмотря на то, что еще не постиг чрезмерное сердце божества, у Сюэина были некоторые достижения и талант к пределу, когда он был исключительным, и он уже давно достиг пика сферы божества в нем. С частичной помощью от понимания предела после почти 90 тысяч лет культивации Сюэин наконец создал движение, которое представляло собой разрушение мира, так называемую технику разрушающего копья. Я, правда, не думал, что умру от твоих рук, рук мирового божества второго уровня. Меня не удовлетворяет этот вывод. Все тело великого бога демонов было повреждено, а его жизненная сила была близка к опустошению. Теперь он больше не мог восстановиться, поэтому его дополнительные 6 рук показывали признаки разрушения. Бу. После удара в голову великого бога демонов, алому облачному копью удалось пронзить череп. Даже теперь алые великого бога демонов смотрели с яростью и нежеланием, но в то же время его аура начала постепенно угасать. Сюэин вытащил свое копье и рассеял свои 9 световых тел. Мировые оковы также исчезли. Созданная мной техника разрушающего копья могла заключать в себе разрушительную силу законов мира, но это слишком непродумано, отметил Сюэин. Если бы я мог заранее познать чрезмерное божественное сердце, то это была бы лучшая основа для движения. Если бы он хотел достичь большого успеха в этом движении, то сначала ему нужно было бы стать мировым божеством 4 уровня. Только в этом случае он мог постичь другие части закона, а также ощутить другие божественные сердца, которые он постиг. Он мог бы довести эту технику до уровня великого совершенства. Достаточно было заключить в тюрьму великого бога демонов. Сюэин посмотрел на труп этого великого бога демонов. При нормальных обстоятельствах его боевая мощь, вероятно, была бы сравнима с силой властителя города Белого Песка. На самом деле, если бы он не был ограничен, несколько движений с его стороны, всего скорее, было бы достаточно, чтобы уничтожить Сюэина. Однако, если бы это было так, не было бы возможности, что его учитель использовал бы его для этого испытания. Ка-ка-ка. Внезапно кусок земли рядом с трупом выступил, потрясая Сюэина. За короткое время, это место уже стало высотой в десятки метров, и сейчас выступало большое количество уровней ступеней, как пагода. На самой вершине появилась яркая белая сфера, слегка блуждающая по ней. Ее чистая белая поверхность слепила, а также давала чувство трепета в сердце. Сфера медленно плыла, вращаясь вокруг своей оси, но вокруг была незамеченная резкость, которая, казалось, легко прорезала пространство, оставляя бесчисленные трещины на своем пути. Увидев сферу, Сюэина поразила волна инстинктивного подавления и ужаса. Он мог сказать, что любая линия этой резкости, которую излучала белая сфера, могла легко сразить даже мировое божество 4 уровня. «Дунбо, иди и возьми ее в руки», — раздался холодный голос. «Учитель», — Сюэин узнал голос. «Держать ее, с таким уровнем резкости, было маловероятно, что сфера сразит его», верно. Однако его учитель приказал ему, и он тоже культивировал технику воплощения божества, поэтому не боялся поступать так, как ему скажут. Он поднялся наверх и приблизился к белой сфере, когда внезапная резкая аура, исходящая от сферы, отступила. Подойдя достаточно близко, Сюэин наконец увидел, что на поверхности сферы было много схем, все они были таинственными и мистическими по своей природе. Он протянул руку, схватив сферу. Хун-хун. В этот момент ужасающая сила покинула сферу и сразу же устремилась в тело Сюэина. На его теле появился слой белого света, который придавал ему вид мастера в ярко-белых доспехах. Стоя на вершине лестницы в белых доспехах, аура Сюэина зарядилась до небес и начала излучать ужасающую резкость, которая безудержно прорезала пространство. Эта взрывная сила могла быть достаточно мощной, чтобы заставить сильных существ прятаться в страхе. В то же время в голове Сюэина произошел взрыв. Светящееся солнце, как ослепительное сильное солнце, может победить любое препятствие на своем пути. ничто не может разрушить его», — раздался могучий голос в сознании Сюэина. В его сознании появилось огромное количество информации, и, хотя истинное сердце божества Сюэина было довольно сильным, как выяснилось, он на мгновение не мог думать. Он был потрясен поступающей информацией. Глава 486. Создание себя. Одни моменты мимолетны, а другие продолжительны. Информация, наконец, перестала перетекать в сознание Сюэина, и его сердце истинного божества теперь смогло расслабиться и начать осмыслять огромный объем знаний, которые он получил. В духовном пространстве крошечный человек с внешностью Сюэина смотрел на ослепительно белую сферу, парящую над ним. На ее поверхности были бесчисленные рисунки, кружащиеся вокруг, придавая ей поистине мистический вид. Наблюдение за белой сферой придало Сюэину чувство, похожее на то, которое он испытал, наблюдая за законами материального мира. Как владыка царства, он мог слиться с миром смертных, чтобы увидеть закон всего материального мира. Этот закон был более обширным, всеобъемлющим и сложным, чем сам мир смертных. И это имело смысл, учитывая, что материальный мир состоял из миллиардов на миллиарды миров смертных. Но сейчас, наблюдая за этой белой сферой, он почувствовал тот же вкус, что и наблюдая за законом всего материального мира. Это абсолютное искусство, которое даже могущественные существа надеются освоить. Это действительно та техника, которая позволяет выйти за пределы их текущего царства. Сюэин попытался мысленно подготовиться к этому, но, получив огромное количество информации, он все еще не мог подавить свое волнение. Сначала ему посчастливилось, что император бога Кровавый Бой не принял его в качестве ученика во время праздника цветов бесчисленности, а затем он стал мировым божеством второй ступени в течение 5000 лет. Даже тогда, только после того, как он был принят как личный ученик, он наконец получил возможность познать абсолютное искусство. Что касается тяжелой работы, в которую он вкладывался в течение 100 000 лет, это было только для того, чтобы создать довольно несовершенную технику уничтожающего копья. Он также сделал это для того, чтобы убить заключенного и познать абсолютное искусство. Однако это имело второстепенное значение, поскольку рано или поздно он бы достаточно усовершенствовался. Светящееся солнце, как и ослепительное, сильное солнце, способно преодолеть любое препятствие на своем пути. Сюэин усмехнулся, спускаясь по лестнице, и небрежно сел на пустое место рядом, чтобы начать совершенствовать абсолютное искусство. В конце концов, он был во дворце бога Кровавой Бойни, и его безопасность была гарантирована. Кроме того, он находился в неприступной тюрьме. Скорее всего, абсолютное искусство действительно было слишком заманчиво, поэтому Сюэин решил узнать его сразу. Светящееся солнце было разделено на 6 этапов. Мировые божества первой ступени могли совершенствовать первый этап, второй этап был предназначен для второй ступени и так далее. Кроме того, сами этапы были разделены на 4 различные границы. Сначала была входная граница, затем незначительный успех, крупный успех и, наконец, величайшее совершенство. Как и абсолютное искусство, технику было очень трудно совершенствовать. Любой, кто мог достичь этапа, предназначенного для могущественного существа, стал бы поистине грозным, но достичь границы величайшего совершенства было, действительно, трудно. Монарх Гузань, например, также обладал абсолютным искусством, но даже сейчас он был недостаточно силен, чтобы соответствовать 3 предкам. С другой стороны, монарх Грин также совершенствовал абсолютное искусство в прошлом, и теперь его рассматривали как могущественного эксперта на том же уровне, что и императора бога Кровавой Бойни, владыку Временного острова и некоторых других. Это и было различием между разными уровнями совершенствования абсолютного искусства. Владыка префектуры гор Бамбука был всего лишь мировым божеством 4-й ступени, но опираясь именно на абсолютное искусство, он получил навык 1 из 3 предков. Он также попытался передать свое абсолютное искусство некоторым из его везучих личных учеников, но ни один из них не смог достичь такой ослепительной стадии, как он сам. Ху. Сюэин сидел, скрестив ноги, дыша через рот. На землю перед собой он положил 9 золотых бусин. Без предупреждения, золотой свет начал влетать в открытый рот Сюэина. Врожденная способность восприятия Сюэина была на очень высоком уровне. Насколько грозным он должен был быть, Чтобы стать мировым божеством второй ступени всего за 5000 лет, он также провел в общей сложности 100 тысяч лет в попытке усовершенствовать секретный навык, прежде чем, наконец, придумать довольно несовершенную форму техники уничтожающего копья. Однако даже в таком несовершенном виде его сила уже была невероятной. Можно сказать, что с точки зрения его использования законов глубинных тайн, Сюэйн уже был на самом высоком месте среди всех мировых божеств второй ступени. Естественно, ему удалось легко совершенствовать первый этап, но со вторым уже возникли неприятности. Это искусство светящегося солнца использует сердце мирового божества в качестве основы, то же самое сердце мирового божества, которое я заполучил в мире клана Ся. Мало того, что мое лучшее использование законов глубинных тайн также относится к аспектам мира, мне все еще трудно совершенствовать это абсолютное искусство, размышлял Сюэйн. Его использование законов глубинных тайн просто непостижимо. Очевидно, что он слишком сильно превосходит мировых божеств, владеющих секретными техниками. Неудивительно, что, полагаясь только на это абсолютное искусство, можно выйти за пределы своего царства в битве. Выйти за пределы своего нынешнего царства было чрезвычайно трудно. Мировые божества второй ступени могут уничтожить мировых божеств первой ступени, в то время как мировые божества третьей ступени также могут смести всех мировых божеств второй ступени. Этот заключенный, например, мог бы легко уничтожить Сюэйна за несколько движений, если бы его не подавили и не ограничили. То же самое касается мировых божеств четвертой ступени по отношению к мировым божествам третьей ступени. Однако разрыв между могущественными существами и мировыми божествами четвертой ступени был не столь велик. Причина этого заключалась в том, что мировые божества четвертой ступени были способны постигать целые законы мира на практике и были лишь в шаге от того, чтобы самим стать могущественными существами. Таким образом, было много мировых божеств четвертой ступени, которые могли сравниться с могущественными существами. Дыши. 9 золотых бусин, которыми владел Сюэйн, были известны как золотые бусины дьявола. Они содержали остроту золотых демонов и требовались для совершенствования светящегося солнца. Это было одним из сокровищ, полученным Сюэйном от императора бога кровавой бойни. Однако эта золотая острота демонов, присущая 9 бусинам, была полезна только для совершенствования второго этапа до границы величайшего совершенства. Как только Сюэйн станет мировым божеством третьей ступени, ему придется искать для себя необходимые сокровища. Действительно, абсолютное искусство отличалось от секретных техник мировых божеств, поскольку они нуждались во внешней помощи от определенных предметов, чтобы их можно было совершенствовать. После целой ночи совершенствования Сюэйн открыл глаза и взмахнул рукой, чтобы убрать 9 бусин. Это абсолютное искусство светящегося солнца было действительно сложным. Даже после борьбы за всю ночь, я еще не достиг большого успеха. Сюэйн встал, и бесчисленные белые кончики неожиданно вылетели из его тела. Эти белые кончики переплелись с пространством, скользя по воздуху с беспрецедентной точностью. Эти белые кончики были именно тем, что составляло силу светящегося солнца Сюэйна, полученную после совершенствования абсолютного искусства. Техника оков и геркулесова техника, которую Сюэйн узнал ранее, были малыми частями всего абсолютного искусства светящееся солнце. Как только он научился абсолютному искусству, эти две секретные техники, естественно, больше не использовались. Пу-пу-пу. Это сила белого светящегося солнца, переплетающаяся с пространством с беспрецедентной точностью, угрожала бы даже мировым божествам третьей ступени. Хм. Когда сила светящегося солнца вращалась по телу Сюэйна, он ожесточенно ударил. Хун-лун-лун. Само пространство начало складываться и рушиться под давлением. На самом деле, затронутая часть пространства даже, казалось, слабо дрожала. Этот случайный удар был настолько мощным, что даже превзошел удар заключенного великого бога демонов. Естественно, сердце истинного божества великого бога демонов было запечатано вместе с его энергией мирового божества, поэтому сила его тела была значительно ослаблена. Даже тогда, удар Сюэйна все еще имел необходимую силу, чтобы соответствовать мировым божествам третьей ступени. Как только мне удастся совершенствовать третий этап, я смогу подавить мировых божеств третьей ступени, подумал Сюэйн. Такова была сила абсолютного искусства. Любой обладающий им легко выйдет за пределы своего царства во время битвы. Дунбо, сопляк, прекращая хвастаться. «Как только ты закончишь свое совершенствование, поспеши увидеть учителя», — раздался вопль в окружающем пространстве. Сюэйн знал, что этот голос принадлежит черной птице, которая всегда следовала за его учителем. Да, Сюэйн почувствовал себя довольно неловко. Это правда, что он хвастался стилем, но думать, что это было явно заметно черной птице. Он быстро вышел через массив Ряби с натянутой улыбкой на лице, прошел горный хребет, а затем помчался обратно в багряный каменный внутренний двор. В тихом районе багряного каменного внутреннего двора император бога кровавой бойни стоял, сложив руки за спиной. Здесь он обычно встречался со своими учениками. Сюэйн вошел через вход в сад и сразу же поприветствовал: «Учитель». Только тогда император бога кровавой бойни обернулся: «Какого уровня ты достиг после ночной тренировки?» Уголки губ императора бога кровавой бойни слегка поднялись вверх. «Мне было довольно легко подняться до первых двух границ второго этапа, но третья кажется более сложной. После борьбы целую ночь, я достиг не так много», — вежливо ответил Сюэйн. Сначала он думал, что, потратив 100 000 лет на создание своего тайного навыка, он получит достаточно опыта, но кто бы мог подумать, что ему не удастся усовершенствоваться до третьей границы за одну ночь. Согласно информации, предоставленной светящимся солнцем, было очень просто добраться до входной границы. Незначительного успеха было труднее достичь, но это не заняло бы много времени, если мыслить в верном направлении. Эксперты с более высокой способностью восприятия могут добиться успеха в течение короткого времени. Между тем, третья граница была очень сложной. Только те, кто обладал большими способностями к восприятию, могли надеяться на успех. Четвертая граница, ее было почти невозможно постичь. Только в одном из двух сценариев кто-то мог преуспеть. Нужно либо обладать бросающей вызов небесам способностью восприятия, либо нужно, чтобы царство вышло следующий уровень. Например, мировое божество первой ступени не могло постичь последнюю границу первого этапа, но как только ему удавалось стать мировым божеством второй ступени, ему было просто достичь величайшего совершенства первого этапа. Тем не менее, несмотря на нынешний опыт и способность к восприятию, он все еще не смог достичь третьей границы второго этапа. «Твоя способность к восприятию довольно высока, и тебе даже удалось убить этого великого бога демонов. Я не сомневаюсь, что тебе потребуется еще немного времени, чтобы успешно пересечь третью границу», — кивнул император бога кровавой бойни. «Теперь, когда ты постиг абсолютное искусство светящегося солнца, пришло время уйти и создать себе имя». Глава 487. Получение миссии по командованию. Глаза бога императора кровавой бойни внезапно послали лучи иллюзорного света, которые попали прямо в глаза Сюэйня. Благодаря этому был быстро передан большой объем информации. В предельном сердце божества находится источник, начало и конца, а также находится один. Нынешняя лекция его учителя сосредоточена, в основном, на предельном сердце божества и пространственно-временном сердце божества, и даже содержала несколько намеков на путь к становлению могучим существом. Несмотря на то, что передавалось огромное количество информации, Сюэйн был мировым божеством второй ступени, а его истинное сердце божества было намного сильнее, чем в предыдущий раз. Ему потребовалось всего 1-2 секунды, чтобы полностью восстановить свое здравомыслие. «Спасибо, учитель». Сюэйн встал на колени, чтобы выразить свою благодарность. От абсолютного искусства до этой передачи для его понимания законов мира, Сюэйн получил на этот раз поистине большую милость. «Твое обучение завершено. После того, как ты зарекомендовал себя, я не буду наставлять тебя так часто, и тебе придется полагаться, в основном, на себя», — сказал дворец бога кровавой бойни, казалось бы, без сочувствия. «В конце концов, тебе решать, как идти по собственному пути культивации. Ты легко станешь мировым божеством четвертой ступени, но будет намного сложнее сделать следующий шаг и преодолеть длинную реку времени. Вот почему ты должен помнить, что не должен осваивать веру ни при каких обстоятельствах». «Ученик понимает», — ответил Сюэйн. Хотя сила веры была полезной для культивации, ее недостатком было то, что она формировала карму. Было очень трудно избавиться от кармы. Она создавала оковы, которые чрезвычайно трудно отбросить, что было необходимо для того, чтобы кто-то действительно выходить за границы. Было 4 ступени мирового божества, которые были сопоставимы по силе с мощными существами, но большинство из этих людей не смогли освободиться, потому что они были связаны кармой. В конце концов, все они исчезали. «Вы из мира клана Ся, что соответствует территории префектуры Штиля», продолжил бог-император кровавой бойни. «Действительно», – почтительно сказал Сюэин. «Префектура Штиля была одной из 19 префектур, управляемых дворец бога кровавой бойни, и ее территория была несравнимо большой. Из-за этого префектура Штиля была разделена на 5 крупных регионов, которые соответствовали 4 основным направлениям и центральному региону. Мир божества, пропасть тьмы, материальный мир – все они отличают направления, основанные на лунной звезде и солнечной звезде. В то время как солнечная звезда была наиболее далекой на востоке, луна была самой далекой на западе. В этом случае, твоя миссия будет заключаться в том, чтобы контролировать восточный регион префектуры Штиля, и твой официальный ранг будет 3-й ранг», — сказал бог-император кровавой бойни. «Ты имеешь право набрать личную охрану с временным ограничением до 4000 человек, как легион 2-го ранга. Военные корабли, доспехи, военные принадлежности — все будет отправлено вместе с тобой. Что касается процесса найма этой личной охраны, то это полностью лежит на тебе». «Да». Сюэин молчаливо удивлялась тому, как его мастер поистине был великодушным и, похоже, не заботился о том, какие сплетни могут появиться. Что представляет собой позиция 3-го ранга? Это означало, что во всей префектуре Штиля только мастер префектуры Штиля будет иметь более высокий ранг, чем он. Как правило, только мировое божество 4-й ступени может получить позицию 3-го ранга. Очевидно, что, будучи личным учеником бога-императора кровавой бойни, ему был присвоен, таким образом, высокий ранг. «Можешь идти. В будущем, все будет в твоих силах, и за любые результаты, которые принесут твои действия, тебе придется отвечать самому. Независимо от того, помни об этом, чтобы не погубить себя», сказал бог-император кровавой бойни. «Да, я оставлю вас». Сюэин низко поклонился. Затем он тут же встал и ушел. Бог-император кровавой бойни молча наблюдал, как его ученик уходить. Возможно, он был одним из самых сильных фигур в мире божества и пропасти тьмы, но когда дело дошло до инструктажа учеников, он не мог сделать больше. Он дал указания Сюэиню для культивации и передал ему абсолютное искусство, а также достаточные сокровища. Что до остальных, там действительно было не так много, что он мог сделать. Он не возражал против той катастрофы, которую Сюэин мог навлечь на себя, так как там не было ничего, чего испугался бы его дворец бога кровавой бойни, но он не мог не беспокоиться о том, что Сюэин может застрять на 4-й ступени мирового божества. В течение долгих лет своей жизни только 2 из учеников, которых он обучал, когда-либо смогли преуспеть в становлении могучими существами. Кровавая бойня, у этого мальчика Сюэиня своя собственная дорога для движения. До этого у него не было даже сильного учителя, но он все равно мог стать таким сильным. Под вашим руководством у него, наверняка, будут безграничные перспективы, воскликнула черная птица на плече бога-императора кровавой бойни. Богу-императору кровавой бойни не потребовалось много времени, чтобы изменить свое настроение. Он был обычно спокойной фигурой. На протяжении почти бесконечного количества времени появилось бесчисленное множество людей, заинтересовавших его, но количество, которое было еще живым после испытания очищения временем, было невелико. Он мог только надеяться, что этот, его талантливый ученик, Дунбо, будет среди тех, кто преуспел. В тот же день менеджер военного снабжения решил нанести визит Сюэиню. Этот человек был мировым божеством 2-й ступени, его звали Цуйчен. Он был довольно любезным человеком, почтительно поприветствовал Сюэиня, встретив его. «Ваше высочество, я привез корабли, доспехи и другие военные принадлежности. Вы обнаружите, что там есть 5 кораблей, а также 5000 комплектов брони». «5000 комплектов?» — Сюэин спросил с подозрением. «Разве предел не был установлен до 4000 человек? Эти 4000 людей, о которых вы говорите, должны быть вашей личной охраной, в которую также войдут 10 офицеров», — ответил менеджер военного снабжения. «Всегда есть вероятность, что в будущем могут произойти несчастные случаи, поэтому мы подготовили дополнительные услуги заранее». Сюэин кивнул и сразу же поднял вопрос, который его больше всего беспокоил. «Моя личная охрана будет легионером 2-го класса, а солдаты 2-го легиона 2-го класса должны пройти телесную трансформацию с помощью секретной техники. На этот раз я буду лично набирать солдат, и я, естественно, буду получать людей в пределах восточного региона префектуры Штиля. Когда придет время, как я смогу трансформировать их тела божеств с помощью секретной техники? Абсолютно не нужно беспокоиться об этом. Мировое божество Цуйчен улыбнулся. Я назначенный военный чиновник по снабжению, и вполне логично, что я сделаю необходимые приготовления. Я полностью владею этой техникой тайной трансформации, и все необходимые материалы были переданы. Существует достаточно ресурсов для проведения телесной трансформации на 5000 солдат. Кроме того, Его Величество очень ценит Ваше Высочество, поэтому трансформация секретной техники армии Лазурного Дракона, предоставленная Вашей личной охране, позаботится о том, что каждый из этих солдат достиг вершины божества только через силу своих тел после трансформации. После того, как они наденут специальные комплекты брони, они смогут даже проявить силу, близкую к мировому божеству. Как только легион движется, и члены объединят свою силу в одну, их сила будет еще более грозной. Глаза Сюэин заблестели. По его словам, когда дело доходит до легионов 2-го класса, после того, как солдаты подвергаются телесной трансформации с помощью секретных техник и надевают свои комплекты брони, их индивидуальная сила обычно находится на пике стадии божества. Надо сказать, что, когда Сюэин культивировал тело незапамятных времен на 3-й уровень, его сила была едва близка к силе мирового божества. Конечно, это было также из-за того, что основное внимание, уделяемое телу незапамятных времен, было выживаемостью, а не атакой. Тем не менее, эта трансформация армии Лазурного Дракона могла явно считаться одной из наиболее сильных преобразований. Отлично, Сюэин кивнул. Хотя, есть кое-что, что я должен сообщить вам, Ваше Высочество, если речь идет только о том, чтобы превратить тело божества через секретную технику, любого божества будет достаточно, начал мировое божество Цуйчен. Но, в случае битвы божеству придется использовать руны божества, вписанные в броню, и для этого они должны быть, по крайней мере, божествами низшей ступени. В противном случае, если их понимание будет слишком низкое, они просто не смогут активировать руны божества и не смогут их использовать. Это нарушит весь боевой порядок. Я понимаю. Сюэин внутренне вздохнул. Хотя он отдал божествам клана Ся много редких сокровищ, намного улучшив их силу, только половина из них успешно стала божеством низшей ступени. Тем не менее, это было прекрасно, так как легион содержал 5000 солдат, все из которых претерпят телесную трансформацию. Божества клана Ся, собранные вместе, будут лишь небольшим количеством этой силы. Всего 2 дня спустя, Сюэин привел Цзин Цу, менеджера по военным поставкам, Цуйчен и божеств клана Ся вместе, чтобы покататься на роскошном темно-синем летающем корабле «Звездное поле», оставив дворец бога кровавой бойни. Обыкновенный летающий корабль «Звездного поля» стоил бы, по крайней мере, 10 миллионов кристаллов божества. Но нынешний летающий корабль «Звездного поля» фактически был предоставлен Сюэиню, богом-императором кровавой бойни, когда он впервые стал его личным учеником и был еще более драгоценным. Хун Лун Лун. Летающий корабль «Звездного поля» проехал через пространственно-временный туннель с невероятной скоростью. Сюэин казался очень энергичным на носу корабля. Он думал о том, когда он только покинул мир клана Ся, он был почти никем, но теперь он уже руководил командованием над восточным районом префектуры Штиля. У него даже была личная охрана, насчитывающая 4000 солдат, а также абсолютное искусство. Вскоре перед кораблем появился свет, обозначающий конец пространственно-временного туннеля. Ху! Корабль вылетел в звездное небо. Почти одновременно фигура появилась в далекой области звездного неба. Это была белая одежда Сюэиня. Конечно, это был просто аватар, который он сделал с помощью энергии мирового божества. Этот белоснежный Сюэин махнул рукой, и рядом с ним сразу появились несколько разных фигур. Это были довольно элегантные Дун Бо Юй, Дун Бо Цинья с его властной аурой, Гэ Бай в плотной мантии, Хэ Фэй Юнь в алом плаще, и, наконец, женщина с развивающимися зелеными волосами, Си Вэй. Настало время для них войти в мир божества. Глава 488. Воля материального мира. Старший ученик брат Гэ Бай в плотной мантии посмотрел на роскошный летающий корабль «Звездное поле», пролетая сквозь пустоту перед ним, его глаза оживились, и он засмеялся. «Этот корабль выглядит довольно необычный. Его цена должна быть не менее 100 миллионов кристаллов божества. Старая семерка, мы двоим не смогли бы позволить себе этот корабль, даже если бы мы заложили все наши сокровища». Хэфэй Юнь в алом плаще оставался таким же холодным, как и прежде. Он ответил сквозь поджатые губы. «Младший ученик брат Дунбо теперь личный ученик его величества, а 5000 лет назад он уже был вторым мировым божеством. Нет смысла завидовать ему, Хуа». Понаблюдав за этим, Сюэин в белой мантии развернулся и ушел. «Шую». Он исчез, вернувшись в материальный мир. Было очень просто вернуться в материальный мир из мира божеств. Так было, конечно, только для властелина царства. С одной только мыслью он мог отправить приказ перемещения в мир клана Ся, в результате чего мир клана Ся привлечет его обратно. В большинстве случаев он был бы отправлен назад в мгновение ока. Однако, на этот раз произошло происшествие. Что это? Сюэин в белой мантии смотрел на размытый пролет вокруг себя, когда могучая сила спустилась, чтобы окутать его. Воля материального мира. Сюэин сразу понял. Мир клана Ся, как и любой другой смертный мир, имел свой собственный набор законов действия. Он имел возможность изгнать чужаков и охватить местных жителей. Как группа, бесчисленные смертные миры составляли материальный мир. Его закон был еще более строгим, чем закон смертного мира, и он имел некоторые более фундаментальные возможности. Этот закон был известен как воля материального мира. Как и пропасть тьмы, у которой была своя воля пропасти, любой человек должен был уважать волю материального мира, живя в ней. Вэн. Сила материального мира теперь была направлена на утес Багровой горы, которая прихватила Сюэиня. Освобождение печати на утесе Багровой горы. Как только материальный мир передал свою волю, Сюэин понял, что если он не будет следовать законам, установленным материальным миром, это, скорее всего, исключит его как властелина царства без колебаний. Сразу же, Сюэин послушно выпустил печати, позволяя материальному миру проникнуть в утес Багровой горы. Сау, сау. Вскоре две фигуры были выброшены прямо из утеса Багровой горы, а затем из материального мира. За исключением властелина царства, мировым божествам было запрещено входить в материальный мир. С этими словами сила материального мира отступила. Дун Бо Юй, Цин Я, Си Вэй, Гэ Бай и Хэ Фэй Юнь теперь были в звездном небе мира божества, когда рядом с ними появились еще две фигуры. Они также были фигурами Хэ Фэй Юня и Гэ Бая, но в более плачевном состоянии. Летающий корабль «Звездное поле» уже остановился. «Младший ученик брат Дун Бо, почему ты нас выбросил? Что случилось? Я был все еще в культивации в условиях закрытом двери, когда меня выбросили без предупреждения». Две фигуры Хэ Фэй Юня, а также две фигуры Гэ Бая смотрели прямо на Сюэиня и Цзин Цу, которые только что покинули летающий корабль «Звездное поле». Оба старших ученика брата его имели культивируемые навыки аватара. «Папа, мама!» — кричали Дун Бо Юй и Цин Я. Сюэин кивнул в сторону своих детей с улыбкой, прежде чем повернуться к Гэ Баю и Фэй Юни, беспомощно ответил. «Старшие братья-ученики, я не был тем, кто бросил вас сюда. Воля материального мира несет ответственность за то, что бросила вас обоих. Законы материального мира предусматривают, что эдемские сокровища культивации властелина царства запрещено нести внутри мировых божеств. Я только недавно узнал об этом». «Ах!» Гэ Бай в плотной мантии был ошеломлен. «Я думал, что не будет проблем с составлением аватара внутри. Когда наш учитель, Багровой пыли, выбросил утес Багровой горы, сокровище вошло в мир клана Ся без мастера», — начал Сюэин. «Из-за этого сила материального мира не смогла насильно войти во внутренние районы утеса Багровой горы, поэтому двум из вас было разрешено оставаться внутри. Но теперь, когда я усовершенствовал утес Багровой горы и унес утес Багровой горы в материальный мир, воля материального мира опустилась, чтобы исследовать утес Багровой горы. Думаю, теперь это будет происходить всякий раз, когда я пытаюсь перенести культивацию эдемского сокровища в материальный мир. Что же мы должны делать?» Гэ Бай и Хэ Фэй Юнь посмотрели друг на друга. «Мы могли бы культивироваться в условиях ускоренного времени внутри утеса Багровой горы, но внешний мир не имеет одинаковых условий». Гэ Бай вздохнул. «Что бы это ни было, это не под нашим контролем. Не похоже, чтобы мы оказались застрявшими внутри утес Багровой горы навсегда. Утес Багровой горы была культивацией Эдема, и она содержала драгоценные комнаты для культивации, которые могли ускорить время. Они также могли создавать различные экспериментальные среды, которые были бы полезны для этих двух. В прошлом, как Гэ Бай, так и Хэфэй и Юнь культивировались внутри утес Багровой горы, используя как свои истинные тела, так и аватары. Это было потому, что они все еще держались в надежде, что они могут стать мировыми божествами третьей ступени. «Тогда что вы планируете сделать сейчас, старшие братья-ученики?» Сюэ Ин рассмеялся. «Вы здесь, как в истинном теле, так и в форме аватара. Как насчет того, чтобы последовать за мной в город восточного региона? Меня это устраивает». Фэй Юнь кивнул. «Поскольку оба моих тела уже вышли, я могу отправить одного обратно в мой старый родной город, а другой может последовать за тобой, младший ученик брат Дунбо». Гэбай погладил свой подбородок, прежде чем шутить. «Тем не менее, мне потребуется твоя помощь с некоторыми материалами, которые нам нужны для исследования массивов, младший брат-ученик». «Незначительный вопрос». Сюэ Ин рассмеялся. «Пойдем, тогда, как только мы вернемся на летучий корабль, мы сможем отправиться в город восточного региона». Учитывая то, что он был поставлен во главе 4000 личных стражей, каждый год дворец бога Кровавой Бойни давал ему достаточно зарплаты, чтобы также заботиться о ресурсах, которые потребуются двум его старшим братьям для их культивации. Город восточного региона префектуры Штиля был невероятным по размеру. Многие планеты вокруг него были ничем иным, как украшением. Несколько миллиард километров извилистая река блуждала по звездному небу, протекала по кругу по всему городу. Фактически, при рассмотрении размера, в пределах всего префектуры Штиля, город восточного региона уступал только столице. Это было сопоставимо с тремя другими региональными городами. В этот день во въезде в город восточного региона стояло много солдат. Впереди этой группы можно было увидеть различных мировых божеств и даже в общей сложности 8 мировых божества третьей ступени. Что касается мировых божеств второй ступени, то около сотни из них в настоящее время стояли упорядоченным образом. Сегодня здесь собиралась почти вся суперсила восточного региона префектуры Штиля. Группу возглавил пожилой мужчина средних лет, который усмехнулся. «Этот посланник нашего начальника по-настоящему очень известен. Я знаю это, поскольку, когда я занял ту же должность, только половина присутствующих здесь приветствовала меня. Ха-ха-ха, я не пытаюсь жаловаться или что-то еще. Говорят, что этот посланник начальника, его высочество Дунбо, является личным учеником его величеством, и у него есть официальная позиция третьего ранга. В префектуре Штиля только глава префектуры имеет более высокое положение, чем он. Даже я должен опустить голову перед ним. Генерал Мо, здесь всего 8 мировых божеств третьей ступени. На самом деле, один отсутствует». Мускулистый мужчина с головой коровы засмеялся сбоку. «В самом деле, есть один человек, который не пришел. Этот человек, довольно гордая и высокая фигура, видя, как она отказалась приехать. Очаровательная женщина, держащая веер, хихикнула. У нее есть огромная вражда с его высочеством, Дунбо. Я думал, что она, по крайней мере, приедет сюда, чтобы попытаться решить ее, но кто бы может знать, когда она теперь появится вообще. Интересно, интересно, интересно, как эта маленькая сестра ядовитая Инна отреагировала, тогда узнала, что его высочество Дунбо был принят как личный ученик его величества, и что он даже стал мировым божеством второй ступени всего за 5000 лет. Мировые божества третьей ступени болтали и смеялись между собой. Это верно. В настоящее время, независимо от того, были ли они в культивации в условиях закрытой двери или пошли на приключения, почти все мировые божества третьей ступени бросились сюда из всего восточного региона префектуры Штиля, просто чтобы поприветствовать Сюэ Иня. То есть все, кроме одного, мирового божества Ядовитый Ин. Долгое время прошло с тех пор, как она начала вражду с Сюэ Инем, и разные суперсилы из этого восточного региона были озадачены вопросом, появится ли мировое божество Ядовитый Ин или нет. И в том случае, если она появится, сможет ли его высочество Дунбо проявлять к ней какое-либо уважение? Даже тогда все могли догадаться из того факта, что мировое божество Ядовитый Ин захотело похитить Цзин Цу и шантажировать Сюэ Иня ради своего племянника, что его высочество Дунбо никогда не откажется от такого унижения, особенно учитывая его текущее положение. В конце концов, казалось, что мировое божество Ядовитый Ин решило просто не показать себя. Его высочество здесь. На данный момент, многие мировые божества все смотрели вдаль, где можно было увидеть огромный изумрудный корабль, пролетавший через звездное небо. Он прошел через пространство-временной туннель, подавляя окружающий воздушный поток, чтобы быстро добраться до места назначения. Несколько человеческих фигур стояли у руля этого огромного корабля. Глава 489. Посланник-наблюдатель прибыл. Сюэин стоял в носу корабля вместе с несколькими товарищами, глядя на могучий легион прямо за входом в огромный город. На переднем фланге этого легиона солдат находилась группа незаурядных мировых божеств, восемь из которых были мировыми божествами третьей стадии. Им поручено было командовать остальными. Окинув всех их взглядом, Сюэин пробормотал: она и вправду не явилась. Мировое божество ядовитого инь, скорее всего, сознает, что вражда между вами двумя не может быть прекращена, хихикала Цзинцу. В таком случае можно сказать, что она обладает некоторой долей самосознания. В глазах Сюэина вспыхнул проблеск холода. Мировое божество ядовитого инь себе действительно слишком много позволяло тогда, пытаясь прямой наводкой захватить и увести Цзинцу. Она, в сущности, привела Сюэина к тому, что он вот-вот был готов связаться с праотцом Малым Пламенем и попроситься к нему в ученики только ради того, чтобы молить его о помощи. К счастью, вместо этого старший брат властелин города Белого Песка сделал так, что она не смогла выполнить желаемое. Не вмешайся, властелин города Белого Песка, и не будь он исключительным истинного предназначения первой ступени, Сюэин мог бы лишь наблюдать, как его жену унижают. По правде говоря, Сюэин таил некоторую неявную ярость и недоброе намерение по отношению к генералу Иню, но это нельзя было сравнить с той тяжелейшей ненавистью, какую ощущал Сюэин к мировому божеству ядовитого инь. Ведь генерал Инь совершенно сошел с ума, а всегда трудно предугадать, что сейчас сделает сумасшедший. И все же ядовитая инь была хоть и в своем уме, но слишком заносчива. Ее действием причиной было именно то, что она знала, насколько он тогда был слаб, потому ей просто не приходило в голову задуматься о нем как человеке. Тогда ядовитая инь усмехнулась ему в лицо и сказала: «Да ты же просто ничтожество, как ты смеешь передо мной задаваться? Ну и что, что ты властелин царства? До какой степени ты хоть сможешь культивировать за всю свою жизнь?» Она его за человека не считала, и даже это могло восприниматься как нечто естественное. Как много набралось бы мировых божеств третьей стадии хотя бы во всем мире? В пределах мира каждой отдельной префектуры чаще всего было по двое-трое. В то же время празднество цветка Мириад проводилось лишь раз в 10 миллионов лет, а потому ядовитая и не вправду не думала, что Сюэин станет мировым божеством четвертой стадии. И было вполне логично, что она его в расчет не брала. Однако естественный закон непрестанно совершал свой круговорот, и полагающееся воздаяние за ее действия не преминуло последовать. Шух, летучий корабль звездных полей вскоре начал замедлять ход, прежде чем совсем остановиться. Внутри стояли Сюэин, Цзинцу, их дети, Гэбай, Хэфэйюнь, Сивэй, начальник службы военного снабжения Цуйчэн и божества клана Ся. По одному приказу мысли корабль исчез, Сюэин убрал его обратно в свое хранилище. Издали встречать прибывших поспешили мировые божества, а Сюэин и сопровождающие также двинулись им навстречу. «Приветствуем вас, ваше высочество Дунбо», раскинул радушные объятия и заулыбался одетый в белый человек средних лет. «Генерал Мо», отвечал ему Сюэин, «давно я слышал ваше имя. В будущем многие дела, касающиеся этого восточного региона, вам предстоит решать. Могу лишь надеяться, что вы, генерал, не найдете это слишком затруднительным. Нужно нам будет нам должным образом объединить усилия». Генерала Мо несколько огорошили эти слова, хоть явно он и не показал этого. Первое, о чем заговорил Сюэин, было, что ему, генералу, предстоит решать некие дела, и Сюэин надеялся, что это не будет слишком затруднительно. Невероятно, наблюдатель этот действительно собирался наблюдать за этим местом. В сущности, каждый наблюдатель сталкивался с огромной ответственностью. Если Сюэин будет тщательно надзирать за целым восточным регионом, то различные власти по всему региону ощутят это как головную боль, а иные могут и яростно взбунтоваться. А если станет на что-то закрывать глаза, это будет куда выгоднее обеим сторонам. Однако первое, что сказал Сюэин, встретившись с генералом, было как раз то, что он часто будет того озадачивать. Генерал чувствовал, что-то здесь не так, да к тому же этот посланник-наблюдатель был личным учеником его величества. Это входит в мои обязанности, потому вполне естественно для нас будет тесно сотрудничать. Генерал Мо сиял. Представители различных верховных властей со всего восточного региона префектуры Спокойного моря прибыли сюда и готовы встречать ваше высочество. Вы говорите, они прибыли? Сюэ накинул взглядом окрестности. А сдается мне, мировое божество ядовитого и не здесь. Некоторые из мировых божеств про себя смеялись. Их всех будоражило предвкушение зрелища, которое вот-вот разыграется. Глава моего клана сейчас занята культивацией за закрытыми дверьми, и прежде чем запереться, она строго-настрого приказала, чтобы никто ее не беспокоил. Именно поэтому глава моего клана, по всей вероятности, не знает о том, что ваше высочество вступили в должность посланника-наблюдателя. Надеюсь, ваше высочество извинит нас, поспешно проговорил поджарый человек сбоку. Сюэин бросил на него взгляд. О, похоже, мировое божество ядовитого Ин действительно занято. Хорошо, тогда давайте пройдем в город, дамы и господа, давайте. Пора идти в город, согласился генерал Мо. Могучая толпа мировых божеств последовала за Сюэином и Присными в город. В это время две фигуры стояли бок о бок в звездном небе за пределами города восточного региона. То были женщина в желтом и мужчина в серебристом. Лицо последнего будто покрывали различные своеобразные узоры. Он эдак особенно мое имя выкликал на первой встрече. Мировое божество ядовитого Иньетка усмехалась. Этот Дунбо не с дружелюбным настроем пожаловал. На битву со мной явился, а думаешь, я боюсь, старший брат, ты был при его величестве так много лет, и некоторые твои друзья тоже подчиняются ему. Не мог бы ты воспользоваться своими связами, чтобы кого-нибудь из них на эту сторону перетянуть? Младшая сестренка, растерянно начал человек в серебристом одеянии, стоявший напротив нее. Я действительно в весьма близких дружеских отношениях с этими моими братьями. Даже офицеры на государственных должностях выказывают мне определенное почтение. В сущности, у тебя все было бы в порядке, если бы ты даже хоть с генералом Мо и прочими сражалась. Но на этот раз тебе предстоит столкнуться не с кем иным, как его высочеством Дуномбо. Генерал Мо и все эти прочие располагаются в восточном регионе уже так долго, а еще не уполномочены встречать его величество. Ну да, ты же это уже знаешь. Мужчина в серебристых одеждах покачал головой. Но Дунбо совсем иной. Он один из личных учеников его величества, и может с его величеством в любое время связываться и докладывать ему. А что еще более важно, его потенциал невероятен, если памятовать о том, что он уже мировое божество второй стадии. Скорее всего, он сможет стать мировым божеством четвертой стадии в ближайшие миллион лет. Какие офицеры осмелятся пойти на мировое божество четвертой стадии? Зазор между мировым божеством третьей и четвертой стадии был громаден, словно разница между небом и землей. Мировых божеств третьей во всей префектуре Спокойного моря были дюжины, тогда как четвертой стадии туда распределено только одно. «Младшая сестренка, забудь ты об этом», продолжал одетый в серебристый человек. «Я пойду кое к кому из своих друзей, попрошу их поговорить с Дуномбо. Попробую найти способ разрешить эту проблему». Одетая в желтое мировое божество ядовитого Инь заскрежетала зубами. Она немного помялась, явно будучи в замешательстве, прежде чем ответить. «Ты и правда думаешь, что оно может быть на этом этапе разрешено? Мы можем попробовать, по крайней мере», советовал человек в серебристом. «Как мне это видится, шансов не особенно много», холодно отвечала ядовитая Инь. «Хэмэм, но я все еще чиновник пятого ранга и тоже служу во дворце бога кровавой бойни. Может ли он как-то тронуть меня? Будь он даже мировым божеством четвертой стадии, у него не было бы полномочий напрямую напасть и убить меня. А если действительно вынудит меня пустить в ход силу, у меня свой способ выжить». Во дворце бога кровопролитной бойни действовали свои непреложные правила. Нельзя было никому убивать бездумно, лишь только потому, что обладаешь недюжинной боевой мощью. Дунбо Сюэин определенно поставил себе целью небеса, так как же мы можем надеяться вступить с ним в поединок, качал головой человек в серебристых одеждах. Как бы то ни было, просто помни, не нужно тебе с ним биться. Позволь мне подумать над решением. Сейчас пока просто держись от него подальше. Старший брат, дерзай, ищи решение, смеялась ядовитая Инь холодным смехом. Я пока смирюсь, но если только он не покажет свое лицо. Хмык, хмык, у меня свой способ разобраться с этой проблемой. Ты, человек в серебристом, лишь качал головой. Человек изо всех сил старался придумать какой-нибудь способ разрядить сложившуюся обстановку. Он по природе своей был явно более дружелюбен, а иначе у него не разрослись бы так широко дружеские связи. Он даже искал путь полностью разрешить эту вражду. Множество гостей пришли поприветствовать Сюэина. И естественно, Принесенных ему подарков набралась целая гора. Все уже знали о прибытии посланника-наблюдателя, и знали, что он отличался от тех, что были раньше. Поддержка у него была поистине крепкая, а потенциал высокий. Потому и равно весомы должны были быть подарки, которые они направляли ему. Церемония принятия гостей скоро окончилась, и Сюэ Ин со товарищи вернулись в резиденцию, отведенную посланнику-наблюдателю. Сюэ Ина, Цуичина, старших братьев-соучеников Гэбая и Хэфэй Юна, и Си Вэй можно было увидеть в главном зале. Цуичен, сделайте все необходимое для найма личной стражи. Я начинаю завтра, распорядился Сюэ Ин. Каждый должен быть по самой меньшей мере вершинным божеством, и нет ограничения в числе божеств, которых мы можем принять, даже если они превосходили числом количество мест, которые он мог предоставить, он все равно бы принял их как гостей. Все же не каждое божество желало служить в легионе, некоторые просто хотели найти для себя какое-нибудь хорошее подспорье доход. К Сюэ Ину они все естественным образом стремились, ибо скоро уже он приступал к превращению в мировое божество третьей стадии. «Да», — почтительно подтвердил мировое божество Цуичен. «Угу», — кивнул Сюэ Ин. «Тогда продолжайте». Мировое божество Цуичен ушел. Сюэ Ин посмотрел потом на Си Вэй, что стояло рядом с ним, и засмеялся. «Си Вэй, есть одно дело, которым я и вас озадачу. Ваше высочество, жду распоряжений». Си Вэй была теперь также сторонницей Сюэ Ина. Глава 490. Предложение извинений. «Мне понадобится твоя помощь в получении золотых бусин дьявола и праха кости демона», — начал Сюэ Ин. «Сейчас мне нужно 38 золотых бусин дьявола. Я уже передал тебе 100 миллионов кристаллов божества, и этого должно быть достаточно. Что касается праха кости дьявола, найди кого-нибудь, у кого можно купить их. Если убудет какая-либо информация, я лично договорюсь обо всем». «Да», — Си Вэй улыбнулась. Она долго жила на утесе Багровой горы из-за того, что следовала за святым мастером Багровой пыли, и чувствовала себя подавленной. В какой-то момент, пока они все еще были там, истинное тело Сюэ Ина передало ей 100 миллионов кристаллов божества. Сюэ Ин кивнул. Золотые бусины дьявола и прах кости демона были редкими сокровищами, которые нужны ему, чтобы продолжить развитие Ясного Солнца. Его учитель дал ему достаточно сокровищ только для того, чтобы достичь второй ступени, а чтобы двигаться с третьей и до финальной шестой, он должен был сам отыскать сокровища. Для третьей ступени ему потребовалось бы всего 38 золотых бусин дьявола и 4 килограмма праха кости демона. Золотые бусины дьявола были довольно дорогими, но их цена не могла сравниться с прахом кости демона. Всего 500 грамм праха кости демона стоили бы более 50 миллионов кристаллов божества. Естественно, как мастер утеса Багровой горы, он мог себе это позволить, но проблема заключалась в том, что его крайне редко удавалось найти. «Первое, что ты хочешь купить, уже стоит 100 миллионов кристаллов божества», — хихих усмехнулся одетый в плотную ткань Гэбай. «Я прожил столько лет, но никогда не видел такой суммы».